Глава 4. Озерск, Тянск. Конец июня 1968 года. Почти всех увлекающихся музыкой парней и девчонок Колесникова знала. Встречала и в клубе, и в промтоварном, и на почте. Там иногда продавался дефицитный журнал с гибкими пластинками «Кругозор». Стоил он целый рубль, дороговат, конечно, да и записи иногда так себе. Ну, покупали, чего уж. Хотя из 6 пластинок с популярными песнями обычно была одна или даже половина, на одной стороне нормальная. В прошлом году были песни Жана Тятлана, Дина Рида и Джани Моранди. Такие пластиночки обычно из журнала вырезались и хранились отдельно. И у Женьки, и у тех, кто увлекался, а таких было немало, магнитофоны имелись далеко не у всех, слишком уж дорогие. Потому переписать друг у друга пленки среди молодежи школьного возраста было неактуально. Новомодные переносные магнитофоны «Орбита» или «Романтик» оставались несбыточной мечтой. У родителей обычно имелись огромные старые радиолы, похожие на пиратские сундуки. Пленки стоили не так уж и дешево и были в жутком дефиците. Правда, некогда жил в Озерске один меломан из Теляга, некий Леша Кошкин, по кличке Алекс. Кстати, добрый знакомый Евгении. Так и тот, года 4 назад, исчез с радаров и в родном городке не появлялся. Говорят, пошел все ж таки в армию, а после уехал в Ленинград и играл там в каком-то джаз-банде. Впрочем, все это были слухи. Других же увлекающихся музыкой ребят Женя хоть и знала, но на короткой ноге с ними не была, тем более, что и в Озерске теперь появлялась редко. Теперь же в интересах дела нужно было не то, чтобы восстановить старые связи, а скорее завязать новые. Песни, записанные на тех самопальных пластинках, что ей дали в милиции, к большому удивлению девушки оказались не чем-нибудь, а самой настоящей фирмой. На той, что из ателье звукозаписи легальный звуковой сувенир «Дом восходящего солнца» английского ансамбля Animals. Песня не то чтобы запрещенная, но не рекомендованная, однако звучащая во всех сельских клубах в качестве обалденного медленного танца. На второй же пластинке, на костях, оказалась песенка Rolling Stones «Рубиновый вторник». Тоже очень красивая, однако в СССР мало кому известная, как, впрочем, и исполняющая ее группа. Да что там говорить, когда даже такая меломанка, как Женечка Колесникова, хорошо знающая, кто такие Битлз, Франсуаза Арди и Франц Галь, впервые услышала роллингов лишь в Ленинграде. В общежитии у знакомых ребят оказался магнитофон. И вот теперь здесь. «Good day, Rubin Tuesday», — поставив пластинку, подпевала девушка. Кстати, качество записи на костях неожиданно оказалось неплохим, по крайней мере, не хуже, чем на звуковом сувенире из ателье. Очень может быть, как предположил Ревякин, на одной аппаратуре их и писали. Как и договаривались, утром Колесникова явилась с докладом. Однако в отделении нынче было не до нее, все кругом носились какие-то радостно-азартные, возбужденные, деловые. «Почти вышли на предполагаемого убийцу!» — похвастал на бегу Максим. «Приметы появились!» Ну что ж, это было здорово. А то по городку всякие слухи ходили. И если убийцу так быстро найдут, то Озерскому отделению милиции честь и хвала. Может, тогда Макс... «А что, Макс?» Вот от Тыниса вчера письмо пришло, заказное. Надо было зайти на почту забрать. «Игнат Степанович, товарищ капитан, так я пойду, поработаю по музыкальному делу». «Что?» В Рио начальника тоже был в возбуждении. «Ах, да, да, работай, Женя. Макс, а ну-ка зайди. Там еще проводников допросить хорошо бы, и контролеров. Пенкин сказал, если что, сразу протокол допроса оформить». «Ну что, приметы предполагаемого убийцы установлены». Взахлеб докладывал следователей. «Около 30 лет, коренастый, одет в брезентовую туристскую куртку, спортивные брюки и кеды. Потлатый под бетлов. Может передвигаться на мотоцикле «Ковровец» серии К-175 или на «Восходе» зеленовато-голубого цвета. Свидетелей еще раз допрошу лично. Сегодня же выдвигаюсь». «Ты особо-то не радуйся», — глянув в окно, Алтуфьев желчно охолонул молодого коллегу. «А то удачу спугнешь». «Ну, Владимир Андреевич, вы и скажете. Просто предупреждаю». Как опытный следователь, Алтуфьев прекрасно знал, что все эти приметы, даже самые подробные, это все-таки приметы. А преступника еще надо найти и взять, причем имея железные доказательства. Впрочем, в райком уже можно кое о чем доложить, раз уж они сами просили держать в курсе событий. Тут все пока вилами по воде писано, перечитывая материалы дела, вскользь заметил Владимир Андреевич. То ли был мотоцикл, то ли нет. А проводников допросить надо, мало ли, заметили что. Если он правда на поезде приехал, а не на мотоцикле. В мае первый раз заметили. Пенкин покусал колпачок новомодной шариковой ручки. Охотником прикидывался, искал безлюдные места. А ведь не сезон для охоты-то. Думаю, допросить егерей. «Не стоит», — махнул рукой ИО прокурора. «Если он не охотник, а лишь прикидывался им, так с ними и не столкнулся». «Постой, ты говоришь, в мае?» «Да, в конце мая видели по приметам похожего». «Так может, он и в мае к девчонкам каким приставал?» Алтуфьев внимательно посмотрел на коллегу. «Если это правда, то...» «Впрочем, версию-то отработать надо». «Убитая ведь из неблагополучной семьи?» «Да, из бедной». «У нас бедных нет, товарищ Пенкин». «Извините, товарищ младший советник юстиции». Взметнулся было со стула Сергей Петрович. Владимир Андреевич рассмеялся. «Да сиди ты, шучу!» А вот в мае он мог и наследить. Познакомился с какой-нибудь девчонкой из тех неблагополучных. «Думаете, и тогда был труп?» Насторожился Пенкин. «Вовсе не обязательно, может, у них все по-добру сладилось, и оба остались довольны, так сказать, при своих». Следователь ненадолго задумался. «А тогда почему же, а потому что осторожный и умный. Хорошо понимает, если снова с одной и той же девчонкой, так и попасться недолго. Девочка-то не в космосе живет, рано или поздно проговорится, да может, и уже сказала кому-то, ну, та, что в мае». «Нет, Сережа, сам тут не торопись, тут тоньше надо действовать». «Пока что не знаю, как именно». «Значит, думаете, тогда все случайно вышло?» «Версия, Серж, версия». «Ты когда в Озерск?» «Так сегодня ж». «Волгу нашу возьми, отремонтировали». «Ох, Владимир Андреевич, вот спасибо». «Да не за что». «Поезжай и жду с хорошими результатами. Привет там всем передавай, а я пока в райком звякну». Раз уж просили. Проводив глазами ушедшего коллегу, Владимир Андреевич хмыкнул. Опять у того новая рубашка. Светлая, с накладными карманчиками, явно импортная. И где только такие берет? Как и брюки из тонкого синего брезента, техасы. Сам Алтуфьев в летнее время тоже не носил форму. Синий двубортный пиджак. Как-то уж неудобно в ней, жарко. Сам не носил и от подчиненных не требовал, в отличие от старого, недавно ушедшего на пенсию прокурора, товарища Тенякина. Уж у того-то не забалуешь, сколько раз того же Пенкина переодеваться домой отправлял. Шпынял, как шкодливого мальчишку. Райком, покосившись в зеркало, Владимир Андреевич снял трубку, представился. Исполняющий обязанности районного прокурора Алтуфьев. Товарищ Левкин просил, как в больнице. «Инфаркт. Скажите на милость. Жаль, очень жаль. Что ж, скорейшего выздоровления». «Кто-кто?» «Ах, товарищ Венецкий». «Второй? Встретится?» «Ждет. Ну да, конечно. Во сколько говорить?» «Сейчас запишу». Вот так вот. Новость была нехорошая. Первый секретарь райкома Федор Иванович Левкин, бывший партизан, мужик жесткий и требовательный, однако же справедливый. Свой. Вот, оказывается, слег с инфарктом. А вместо него нынче второй секретарь. Вилен Иннокентьевич Венецкий. Никому неизвестный партийный чиновник-бюрократ, назначенный сверху. Больше всего он боялся высокого обкомовского начальства и, в отличие от Левкина, жил и действовал с оглядкой по принципу «а как бы чего ни вышло». Они и внешне сильно разнились. По-крестьянски плотненький, с обширной сверкающей лысиной, Левкин и сутулый, рафинированный интеллигент-очкарик Венецкий. Из влиятельной старобольшевистской семьи, пострадавшей от репрессий. Тянский Вилен Иннокентьевич пока что ни с кем близко не сошелся, жил тихо, с семьей, однако ходили упорные слухи, что он негласно поддерживает полковника Христофорова, главу местного отдела МООП, которого Левкин давно грозился уволить. «Кругозор есть?» — получив заказное письмо, на всякий случай поинтересовалась Женька. На полках для свободной продажи были выставлены несколько экземпляров центральных газет «Правда», «Сельская жизнь» и «Труд», а также одна местная районная «Серп и молот», прозванная в народе «Рога и копыта». Стоила она 2 копейки, так что многие выписывали. В ней печатали телепрограмму и репертуар кинотеатров. А кроме того, газетку активно использовали и по другим, физиологическим надобностям. Туалетной бумаги было днем с огнем не достать. Да в провинции ее особо-то и не брали. К чему, раз есть серп и молот? В Тянске, между прочим, шли хорошие фильмы. В газетке была видна рекламка. 2 комедии. «Свадьба в Малиновке», «Неуловимые мстители». И 2 билета на дневной сеанс. Да, «Фантомас» еще, как же без него-то. «Мстителей» Колесникова недавно смотрела, как и «Малиновку», а вот на 2 билета сходил бы с удовольствием. Правда, для этого надо было ехать в Тянск. «На той неделе «Фантомаса» и к нам привезут», — послышался позади негромкий мальчишеский голос. Женька обернулась, встретившись глазами с парнишкой лет 14, в светлых летних брючках, летних парусиновых туфлях и в полосатой рубашке-бобочке, за границей именуемой «Поло». Худенький, длинный с узким лицом и падавший на глаза выгоревшей на солнце челкой, мальчишка чем-то напоминал незабвенного Шурика, разве что волосы подлиннее, и не было на нем очков. «Откуда ты знаешь?» Поправив сдвинутые на лоб модные противосолнечные очки, девушка недоверчиво прищурилась. «А всегда так», — пожал плечами пацан. «Я давно заметил, как что в Тянске покажут, так дня через 3 у нас». «А-а-а-а». Женька улыбнулась и хотела что-то сказать в ответ, да не успела. «Кто тут кругозор спрашивал?» Подняв глаза, справилась из-за стойки совсем еще юная работница почты. Крашеная с начесом блондиночка, чуть постарше Колесниковой. «Есть один, за май. 1 рубль 5 копеек с наценкой». «Давайте». Не глядя, Женя вытащила из сумочки кошелек. Что-нибудь да в кругозоре послушать можно было. Невзрачная серенькая обложка, а под ней... «Угу, Владимир Высоцкий, песня о друге». «Мари Лафаре». «А больше у вас таких журналов нет?» — неожиданно поинтересовался мальчишка. Женька скосила глаза. «Что, тоже музыкой увлекаешься?» «Не я, сестра. А ты красивая». Вот так вот нахально, прямо в глаза. Ну и молодежь пошла, однако. Впрочем, было приятно где-то в глубине души. «Нет, правда». Слушать дальше Колесникова не стало, пора было идти. Да и вообще как-то неприлично разговаривать со всякой мелочью. «Ишь ты, кавалер выискался». Выйдя на улицу, девушка чуть задержалась у рекламной стойки с афишей какого-то грузинского фильма. Очень было интересно, что там такое прислал Тынис. Это ж не письмо даже, целая бандероль. Ну-ка, что там? Полетели в урну клочки плотной коричневатой бумаги. Письмо. «Здравствуй, Женя, Тере...» Ну, это потом. «Открытки с видами Таллина, Ратушная площадь, церковь Оливиста, порт...» Непростые открытки с записью. Тынис о Женькином увлечении знал. А что же не подписал-то? Верно, решил устроить сюрприз. Вот ведь чудо эстонское. Ах, Тынис, лучше бы ты сам приехал, хотя... А ты в первой школе учишься? Опять этот надоедливый пацан. Вот ведь привязался, малолетка чертов. Небось, за школьницу принял. А впрочем, все ее за школьницу принимали. Никто Жене ее почти 19 лет не давал. Выглядела-то она, дай бог, на 15. Худенькая, большеглазая и грудь. Так себе грудь, если честно. Почему в первой? Все ж таки невежливо парня грубо отшить. Хоть и надо бы. С таких лет уже к незнакомым девчонкам вяжется. А еще пионер, наверное. Потому что в нашей-то второй я б тебя сразу заметил. — охотно пояснил парнишка. — Я там всех красивых девчонок знаю. — Ну вот, точно же. За малолетку принял, за ровесницу. И все же... Не сказать, что так уж неприятно. Значит, он из второй школы. Черт возьми, так это убитая девушка Рекетова Татьяна оттуда же. Женька слышала от Макса. «А ты в каком классе? Хочешь угадаю? В восьмой перешла?» «Ну, нахал. Ну, понятно, одно слово, вторая школа». Вторую школу в Озерске открыли совсем недавно, года 4 назад. И еще тогда руководство школы номер 1 постаралось сбагрить туда всех эдаких таких. Ну, потом и приезжих стали записывать, а тех было много. А этого нахаленка пора было осадить. Или, как советовали в забавном фильме «Женитьба Бальзаминова», «Осаже» сделать. Колесникова ядовито-презрительно улыбнулась. «А мы с каких пор на «ты»?» «Сестре своей тыкай и бабушке. Все, прощай, пиши письма мелким почерком. И никогда больше не тыкай незнакомым людям». «Ой», — пацан неожиданно покраснел. «Надо же, проняло. Значит, не совсем пропащий». «Извини, извините, я просто подумал, что мы ровесники и... ну да, ровесники». Женька неожиданно засмеялась. «Я что же, по-твоему, в 5-м классе учусь?» Парнишка еще больше смутился. «Я не в 5-м, 7-й перешел». «А ведь хороший знакомый из 2-й школы может и пригодиться», — вдруг подумала Женька. Подумала не как обычная девушка, а как практикантка, студентка юрфака. «Ну да, может и пригодится для прояснения всех обстоятельств дела. Да и вообще, кажется, не такой уж это и вредный пацан, стесняться еще не разучился. Вообще-то я в Ленинграде учусь». «В техникуме? Считай, что так». «То-то я и смотрю». Подросток восхищенно сверкнул глазами. «Ты... вы... одеты как...» «Как?» «Здорово одеты, ништяк». «Старая белая юбочка, ну да, короткая мини, голубенькая нейлоновая блузка, гольфики в цвет». Так Женечка выглядела уже пару лет, если не больше. Вещи все хорошие, модные, из Риги. «Ну да, фирмово». Еще и прическа, длинное такое каре с падающей на лоб челкой. Как у Мирошниченко в фильме «Их знали только в лицо». А еще темные очки, а-ля Збигнев Цибульский, знаменитый польский актер. «Ах, Збигнев, Збигнев, сколько школьниц в СССР по тебе сохло! И так вот погибнуть! Как погиб он! Да...» Збигнев Губерт Цибульский. Польский актер театра и кино, легенда своего поколения. 8 января 1967 года, возвращаясь со съемок, на платформе номер 3 железнодорожной станции Вроцлав-Главный Цибульский попытался запрыгнуть в движущийся поезд, как он это часто делал, в котором уезжала Марлен Дитрих, бывшая на гастролях во Вроцлаве. Поскользнулся и попал под колеса, через час скончался в больнице. Правда, о недавно погибшем Юрии Гагарине в СССР куда больше переживали. Но то Гагарин — наше все. Слово «ништяк» Женька знала, так в Ленинграде продвинутые чуваки говорили. Те, которые почти хиппи. Типа, мол, прекрасно, все клево, хорошо. «Так ты из самого Ленинграда? Ой, вы». «Да давай уж на «ты», — рассмеялась Женька. При всех прочих резонах этот случайный и несколько дурацкий разговор начинал ее забавлять. «Заодно познакомимся. Я Евгения, можно просто Женя». Оба уже уселись на скамеечку перед афишей. Прямо напротив у крыльца стояла терпеливо дожидаясь хозяйку щегольская вятка. «А меня Игорем зовут». Мальчишка широко и радостно улыбнулся. «А фамилия третья знаменитая». «Это как это?» «Иванов, Петров...» «Сидоров, что ли?» «Ну да, угадали. Угадала. Ага». «Угу. Игорек, тележку с мороженым видишь? Вон на углу». «Вижу». «Так беги, купи. Денег дать?» «Есть!» Мальчишка бросился было со всех ног, но на полпути вернулся, уточнил, сверкая глазами. «А какое мороженое это? Пломбир или крем-брюле?» «Крем-брюле. А вообще какое будет?» Мальчишка принес молочное в бумажных стаканчиках по 9 копеек. Уж какое было, зато целых 4 штуки. «Вкусно, спасибо», — искренне поблагодарила Женя. «Так говоришь, у тебя сестра музыкой увлекается?» «Да, старшая, она в 10-м классе уже». «Старшеклассница, значит, Рекет его наверняка знала. И магнитофон у вас есть? Пойди какой-нибудь романтик». «Не», — Сидоров засмеялся, — «у нас старенький комета». Ну, такое в виде чемоданчика. «Переносной?» «Угу, почти. 14 килограммов». «Слушай». Женька вдруг осеклась. В ее голову снова пришла одна очень хорошая мысль. «Если сестра этого Игорька любит музыку, то через нее можно попытаться выйти на продавца самопальных пластинок или даже сразу на изготовителя. Проигрыватель у них наверняка тоже имеется. Не зря же Игорек этот кругозором интересовался. Как бы теперь напроситься в гости?» «Как-как? Да так, в наглую. В конце концов, это же не она, Женя Колесникова, к малолетке ни с того ни с сего привязалась, а он к ней. А много у твоей сестры пластинок? Может, поменялись бы? Я бы ей что-нибудь послушать дала, она мне». «Ну, так ведь и делают. У меня даже пластинки с собой. Вон бандероли Сталина». Женька всегда была девушкой решительной и действовала иной раз по-мужски. Решила — сделала, как вот сейчас. Конечно же, подросток обрадовался предложению. Даже вскочил, заляпав мороженым модную свою бобочку. «Ну да, идем, сестра только рада будет. Ее, кстати, Юля зовут. А родители сейчас на работе, так что на полную громкость можно. Только мы это... в Рябове, в пятиэтажках живем». Рябовым назывался отдаленный райончик, бывшая деревня, располагавшаяся километрах в 3 от центра Озерска. «Ничего». Бросив в урну стаканчик от съеденного мороженого, Колесникова подошла к мотороллеру, чувствуя на себе недоверчиво восхищенный взгляд нового знакомца. «Да что там говорить, тут кто угодно впечатлился бы, не то что 14-летний пацан». «Это что, твой?» Игорек округлил глаза, не в силах поверить в такое. «Чтоб у девчонки, пусть и фирмовой, да такой вот?» «Нет, угонять собралась, а ты на шухере». «На шухере?» Парнишка недоуменно хлопнул ресницами и заметно сник. «Рот-то закрой, муха залетит», — рассмеялась Женька. «Садись уже, поехали. Только держись крепче». Застрекотал двигатель. Сидоров держался крепко. Женечке аж дышать было трудновато. А когда приехали, снова покраснел. Еще бы. Сидоровы жили на первом этаже в 3-комнатной квартире. Не вполне просторный, но уютный. В прихожей, как у всех, домотканные половички, в комнатах же ковровые дорожки, хоть и скромненькие, а все ж таки. На стене в прихожей выжженный на деревянной дощечке портрет Есенина с трубкой, в большой комнате Хемингуэй с бородой, панно. На книжных полках Маяковский, Пушкин и толсто-серо-голубые томики журнала «Новый мир». В углу на ножках новенький телевизор «Огонек» в лаковом корпусе. Вполне себе стильный и недешевый. На журнальном столике магнитофон. 14 килограммов, переносной. «Ты проходи». «Ага». Женька сняла тенниски. «А Юлька, похоже, спит еще. А нет, проснулась. Юля, это Женя из Ленинграда, принесла пластинки послушать». В дверном проеме показалась заспанная девушка. Высокая, с длинными ногами блондинка, с распущенными по плечам волосами. Красивая. Из одежды на ней была только коротенькая рубашка в клетку, наспех застегнутая лишь на пару пуговиц. «Пластинки? Здорово, послушаем. Только проснусь сначала». «Юля», — улыбнувшись, девушка протянула руку. «Женя», — в ответ улыбнулась гостья. «Ты проходи, не стесняйся, чай будешь?» «Похоже, в этой семье все было запросто». «Чай буду. Игорек, чайник поставь, живо». «А чё ты командуешь-то?» — возмутился Игорь. «Рубашку еще мою опять надела». «А тебе жалко, да?» «Может, и жалко». «Вот ведь братец у меня, зануда!» Отвесив Игорьку легонький подзатыльник, засмеялась Юля. «А что у тебя за пластинки?» «Ну вот, кругозор. А еще что, не знаю». «Друг из Сталина прислал. Только что на почте получила». «Из Сталина? Здорово, никогда не было. Мы только в Москве были, и то проездом». «А ну, давай свои пластинки». «Да проходи ты, не стой, пока еще чайник закипит». В комнатке с распахнутым настежь окном, забранным от комаров и мух марлей, располагалась наспех заправленная тахта. Письменный стол и этажерка с книгами и пластинками, среди которых наметанный глаз Женькин заметил пластинки и Эдиты Пьехи, и большой диск Дина Рида. И даже что-то импортное, кажется, польское. Ну да. Анна Герман и Скальды. На столе, рядом с небольшой лампой под красным абажуром, стояла новенькая Radiola Record 66. Современная, небольшая, с лаконичными формами. Ничего лишнего, не то что старые гробы, типа Днепра и всего такого прочего. Поставив пластиночку, записанную на целлулоидной пленке, наклеенной на открытку с изображением Ратушной площади, Юля опустила тонарм. Тревожно заиграла электрогитара. Потом вступил бас, снова гитара. Хорошая оказалась музыка. Правда, так и не запели. «Клево», — заценила Юля. «А кто это?» Гостья пожала плечами. «Не знаю. Может, в письме написано?» Письмо-то она так толком и не прочитала. То одно отвлекало, то второе, то третье. В гости вот напросилась опять же. Теннис на практике в архиве вместе с Иваном и Лииной. Те передают большой привет. Экспедиции в этот год не будет. Жаль. Может быть, будет в следующем. Ну, дальше, потом. Ага, вот. «Посылаю тебе несколько записей относительно новых», — громко зачитала Колесникова. «Здесь вибрация английской группы Shadows. Инструментальный. А, вот мы ее и слушали. Еще Beatles, Yesterday и Marie Lafare. Помню, что ты любишь французское. Помнит. Угу. Ну, давай хоть эту послушаем». «Ух ты, Манчестер, Ливерпуль!» Узнав песню Marie Lafare, радостно воскликнула Юля. Чай пили под Beatles. «Долей ты в блюдце, быстрее стынет». Подпевали. «У меня, кстати, эта песня есть». Женька подула на чай в блюдце. «На фирменном диске, правда, на маленьком. Муж сестры из плавания привез. Он у нас моряк, старший помощник капитана, они в Риге живут». «По тебе заметно», — улыбнулась хозяйка. «Ну, мини, нейлон и все такое. Кстати, у нас Yesterday тоже была на пленке. Так этот гад Игорек... Ну, стер!» Мальчишка тут же взвился, видать, достали его по этой теме изрядно. «Так я нечаянно же! Что теперь, всю жизнь будешь поминать?» «Не ссорьтесь!» — поставив блюдце на стол, улыбнулась гостья. «Юля, я тебе эту пластиночку подарю. У меня все равно есть». «Спасибо!» «Слушай, у нас тут наливочка. По чарочке? Мама мне наливает, а Игорьку нет, мал еще». «Угу, взрослая какая выискалась. Наливочка? А давай. У тебя что послушать есть?» «Так идем же. Игорь пока посуду помоет. Он у нас джентльмен. Правда, Игорек?» «Так твоя же очередь». «А я вечером помою после ужина». Показав брату язык, Юлька утащила гостью в комнату. «Вон, на этажерке, смотри. Тут музыкальные калейдоскопы, музыка, кино, гости Москвы, еще Лилия Иванова и вот мамина Ив Монтан. Ну, такая у меня есть, мертвые листья, обожаю. Слушай, Юля, а есть у тебя такое, ну, типа вот самоделок? Да полным-полно. Вот хоть хенки-пенки, тополя, твисты разные. О, вот это». Когда вымывший посуду Игорек заглянул в комнату сестры, то в изумлении отпрянул. Позабыв обо всем, девчонки лихо отплясывали забойный твист «Тала Хасси Ласси» в перепевке Гюли Чохели. Прыгали, смеялись, как сумасшедшие, и хором подпевали. «Тала Хасси Ласси, Тала Хасси Ласси». Благо, слова-то были простые, запоминающиеся. Обреченно вздохнув, Игорек покрутил пальцем у виска. «Совсем обалдели! Юлька, ты б хоть юбку надела, что ли?» «А кого стесняться-то, тебя, что ли? Эх!» «Тала Хасси Ласси». «Лучше бы тополя поставили. Или Манчестер-Ливерпуль». Под песенку «Манчестер-Ливерпуль» в исполнении французской актрисы и певицы Мари Лафаре Игорь и Женька танцевали медленный танец. За окном начинал накрапывать дождик, и Юлька выскочила на улицу снять развешенное на веревке белье. «А то мать задаст, скажет, не уследили». «Ну что-то как в пионерском лагере. Крепче, крепче обнимай. А то я тебя веду, а не ты». Игорь и обнял крепко, как сказали. И, набравшись храбрости, неумело чмокнул партнершу в губы. Женька не отпрянула, засмеялась. «Ах, какими влюбленными глазами смотрел сейчас на нее Игорек. Никто так больше не смотрел, разве что Теннис и когда-то давным-давно Максим». Тут и Юлька вернулась. «Танцуете? А ты чего без белья-то? Так туча-то ушла». «Юля, а ты где эти пластинки берешь? Ну вот, самопалы». Улучив момент, наконец-то спросила Женька. «По почте заказываешь? Вроде ничего, запись». «Нет, не по почте. Есть один знакомый, он заказы берет. Недорого, по полтиннику». «И я б заказала. Ты меня с ним познакомишь?» «Не вопрос. Конечно. Ну, снова Хасси-Ласси? Игорек потом тебя проводит, чтобы веселее было идти». Игорь тут же рассмеялся. «А ей не надо идти, у нее мотороллер. У подъезда стоит, видела?» «Это вот такой красивый, зеленый с белым?» «Ну да, он. Конечно, не новый. Папа в прошлом году подарил, на день рождения». «Ничего себе! Вот это я понимаю подарок». Ярко-красный, сияющий заводским лаком и хромировкой «Москвич-412», быстро разогнавшись до сотни, легко обошел черную райкомовскую «Волгу». И лихо притормозил у типового здания исполкома местного совета, где по традиции помещались и партийные органы района. В этой связке, райком, исполком, именно они и были главными, так сказать, руководящими и направляющими. Выйдя из «Москвича», начальник райотдела МООП полковник Аркадий Тимофеевич Христофоров небрежно захлопнул дверцу и, достав из кармана китель расческу, тщательно причесал волосы. Моложавый, подтянутый, с мужественным волевым лицом, он вовсе не выглядел на свои 50, не чурался спорта, даже бегал по утрам, и жутко нравился женщинам, о чем прекрасно знал и чем иногда пользовался. Черная «Волга» с радиатором «Акулья пасть» вальяжно остановилась неподалеку. Первым выскочил шофер, молодой человек в рубашке с короткими рукавами и темных брюках. Оббежав автомобиль спереди, распахнул дверцу. Второй секретарь райкома товарищ Венецкий, не торопясь, выбрался из машины. Привычно сутулился и, поправив очки, закурил. Курил он только импортные сигареты, предпочитая американские, Marlboro или Camel, и также любил дорогой коньяк, джаз и все прочие буржуазные удовольствия. Внешне же Велен Иннокентьевич выглядел аскетом. Дорогой, но давно вышедший из моды костюм темного габардина, белая сорочка, черный тоже немодный галстук, роговые очки. Товарищ Венецкий так одевался всегда, не позволяя себе никаких вольностей, и того же требовал от подчиненных. В Тянском райкоме КПСС он появился 2 года назад и уже успел как-то незаметно поставить себя. Сотрудники его не любили и побаивались. И на то имелись причины. Ни одного и ни двух Велен Иннокентьевич уже скушал. Кого-то подвел под строгач, а кто-то и партбилет положил. Конечно же, исподволь жаловались первому, но тот ничего сделать не мог. Венецкий был назначенцем оттуда, с прицелом на высший пост. Поговаривали, что ему покровительствовал сам товарищ Суслов, секретарь ЦК КПСС, что и неудивительно. Как и Суслов, Велен Иннокентьевич продвинулся по линии идеологии, ею всю жизнь и занимался. Правда, был достаточно умен, чтобы понимать, в партии важно не только это. За конкретные дела должны отвечать знающие люди. Правда, вот полковника Христофорова, знающим в своем милицейском деле, уж никак нельзя было назвать. Замполит и точка. Однако Христофоров был верным. А верные люди тоже нужны, да еще как. Иногда даже нужнее, чем знающие. Они сошлись еще в конце 50-х на Целине, куда оба попали не по своему желанию, а начальственной волей. Сошлись, в общем-то, случайно, уж больно разные были люди, и объединяло их лишь одно — любовь к власти, вернее, к тем привилегиям, которые эта власть дает. Своевольного волюнтариста Хрущева эти двое откровенно боялись и недолюбливали, а потому радостно поддержали Брежнева, так сказать, в первых рядах. Взяв из машины объемистый черный портфель, Христофоров проворно подошел. Нет, не к приятелю, пожалуй, не стоило бы их так фривольно называть. Скорее, к покровителю и старшему другу. Даже лучше сказать товарищу. «Здравия желаю, Велен Иннокентьевич!» «Здравствуй, Аркадий. Все пижонишь?» Венецкий кивнул на «Москвич». Полковник развел руками. «Ну, не такое уж и пижонство, тем более все знают, я его на честные деньги купил. Продал свою старую «Волгу». Помнишь, была у меня такая белая, с оленем еще?» «Мне больше дел нет твои машины запоминать». Докурив, второй секретарь бросил окурок в урну и махнул рукой. «Ну, пошли, обговорить кое-что надо». «Так и думал», — хохотнул Христофоров. «Не просто же коньяку выпить». Прихватив портфель, он спешно зашагал следом за старшим товарищем. Хотя не намного-то Венецкий был старше, зато намного умней. Да и должность занимал, будьте нате. Кабинет второго находился на третьем этаже. «Здравствуйте, Велен Иннокентьевич! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Неслось отовсюду. Старались попасться на глаза, только что не кланялись. Даже улыбками цвели. «Ну так а что же? Первый-то за ним мог в больничке. И как там дальше, бог весть. К тому же ходили упорные слухи». «Вера Викторовна, сварите-ка нам кофейку», — войдя в приемную, распорядился Венецкий. Секретарь, некрасивая средних лет дама с волосами, собранными в пучок, бросилась исполнять указания. Глянув на нее, полковник лишь хмыкнул. «А что ты хмыкаешь-то?» Зайдя в кабинет, Велен Иннокентьевич обернулся и строго погрозил пальцем. «Да, не красавица, зато исполнительная и преданная, да и дел свое знает. Опять же, и слухов никаких». «Да уж, Велен Иннокентьевич, ты же у нас примерный семьянин. Как же?» Христофоров произнес эту фразу вроде бы как и на полном серьезе, но так, чтобы был заметен подвох. Так, намеком вот, подольстился. Венецкий оценил, улыбнулся, вытащил из шкафчика хрустальные рюмочки, бутылку коньяка «Двин» и лимончик. Обстановка в кабинете второго секретаря царила самая спартанская, под стать хозяину. Массивный конторский стол, и к нему буквой «Т», длинный для заседаний. Стулья у стены, кожаный солидный диван и небольшой столик со свежей прессой. Из украшений лишь два портрета. Большой, в строгой черной раме Владимира Ильича, над главным столом. Над диваном же чуть поменьше Брежнева. Под Брежнева и сели. «Можно, Велен Иннокентьевич?» Секретарь принесла кофе. «Спасибо, Вера Викторовна. Вон, на стол поставьте. Меня минут 15 нет». «Поняла». Исполнив указанное, секретарь вышла, плотно прикрыв за собой дверь. «Ну, будем». Выпив полрюмочки, Венецкий закусил коньяк лимоном и сразу перешел к делу. «Хочу тебя на прокуратуру кинуть, Аркадий Тимофеевич. Как смотришь?» «Так там же Алтуфьев». Полковник едва не поперхнулся коньяком. «И вроде решено все уже». «Решено, да не все. Левкина, как ты верно догадываешься, скоро отправят на пенсию. Хрущевский кадр. И как еще столько держался? Что так смотришь?» «Надо так надо, но Алтуфьев мне как-то сильно помог». Поставив рюмку, нерешительно промолвил Христофоров. «Да исправлюсь ли? Осилю?» Второй хохотнул. «Осилишь. Не боги горшки обжигают. Тем более Алтуфьева-то мы никуда не гоним. Пусть себе работает замом твоим. Ты его береги даже. Не гноби почем зря. Дела сложные поручай. Остальных прижми, чтоб только тебя боялись и слушались». «Ну, уж с этим-то справлюсь», — негромко засмеялся полковник. «Только опыта следственной работы у меня нет, оперативной только». «Слушай, я тебе кадровик, что ли? Сказано «будешь», значит «будешь». Мне свои люди нужны, тем более в прокуратуре». «Но она Алтуфьева компромат нарой. Ты же оперативник. Держи на поводке, но не гноби». «Впрочем, я говорил уже». Аркадий Тимофеевич поежился и зябко потер руки. «Да я не отказываюсь, понимаю». «Вот и хорошо, что понимаешь. Однако не все сразу». Снова налив по полрюмки, хитро прищурился Венецкий. «Поначалу Алтуфьева надо немножко того, дискредитировать, чтоб такой прокол, за который по-хорошему бы уволить следовало. Однако вот не уволили, пожалели человека, оставили». «Ну а у кого проколов нет?» «Только у тех, кто ничего не делает». «Ну а какой же прокол?» Второй ухмыльнулся. «А вот тут ты мне поможешь. Думай. Резонансное дело какое-нибудь притормозить нужно». «А ведь есть такое», — радостно дернулся полковник. «Дело Красной Звезды». «Что еще? А, ты про девчонку убитую, помню, помню. Левкин на контроле держит». «Держал». «Вот пусть на этом деле Алтуфьев себе шею и сломает». «Что, подставить надо?» «Да нет, нужно просто затянуть, а дальше уж я постараюсь». «Как именно затянуть, думай сам». Христофоров вдруг улыбнулся. «Да что тут и думать-то? Сутолоку создать, суету пустую. Там же, в Озерске. Заявление организовать, проверки. О, из районной газеты корреспондента можно направить. Статью писать о славной советской милиции. Пусть везде нос свой сует и всех нервирует. А еще с людьми буду тянуть, с помощью. А в главке прикажут, дам самых бестолковых». «Да, Вилен, с главком никак нельзя порешать». «Порешаем и с главком». Встав, Венецкий убрал коньяк и рюмки. «Все, больше не пьем. Пора за работу». «Пора так пора». «Да, в субботу товарищ Тенякин, Сергей Афанасьевич, бывший прокурор, на рыбалку к себе в деревню звал». «Вот с тобой и поедем». «Да я ж поедем!» «Сергей Афанасьевич человек уважаемый. Чтоб со стороны кому казалось, будто и он к новому твоему назначению руку приложил». «Вот теперь все. Иди работай». Уже попрощавшись, полковник вдруг обернулся в дверях. Улыбнулся лукаво. «Совсем из головы вылетело. У меня ж, Вилен Иннокентич, подарочек для тебя. Знаю, любишь». Подойдя к столу, Христофоров вытащил из портфеля импортную грампластинку с большими красными буквами на глянцевом черно-белом конверте. «Армстронг». «Вижу, что Армстронг. Хеллоу, Долли». «Что ж, послушаю». «Тронут». Приняв подарок, искренне поблагодарил второй. «Помнишь, как раньше говорили, сегодня слушает он джаз, а завтра родину продаст. На это, что ли, намекаешь?» «Ладно, шучу». Товарищ Венецкий вовсе не был таким сухарем, каким многим казался, и иногда позволял себе быть слегка ироничным. Женька бегала по утрам, девчонки в общежитии приучили. Конечно, не всегда, в дождь, к примеру, не бегала, ну и когда никто не звал, когда сильно хотелось спать, да и вообще. Здесь же, в Озерске, практикантка решила не отступать от заведенного порядка. Бегать так бегать, силу воли тренировать, да и вообще для здоровья полезно. Ну и практика, долго в постели не понежишься. Как здорово все-таки с новым знакомством вышло. Юлька, Игорек, прыткий такой. Коли б не кругозор, не музыкальное дело, Колесников бы его отшила еще на почте. Вот еще с мелочью всякой знакомиться. Так, дело ради. Хотя Юлька веселая, классная, или сказать по-модному клевая, именно так говорили питерские чуваки, почти хиппи. Родители вставали, как всегда, в 7 на работу. Отец — начальник межведомственного гаража, мать — бухгалтер в стройтресте. Уже вон чайник поставила, возится на кухне. Темненькая, небольшого роста, в отличие от высокого отца, Женькина матушка относилась к тому типу женщин без возраста. Вечных девчонок, которым можно было дать и 40, и 25. «Мама, встала уже? Блинчики?» «Бегать? Смотри побыстрее, остынут, будешь холодные есть. Зато не обожгусь». «Не обожжется она. Ух, ягоза, как там Максим-то? Работает еще? Что-то я его давненько в форме не видела». «Так он же оперативник, им форма не нужна». Схватив только что испеченный блин, Женька ойкнула и, поспешно бросив его на тарелку, подула на пальцы. «Горячо». «Так а ты думала?» «Значит, все хорошо у Максима?» «Ну да, хорошо. Важный такой ходит. Уголовный розыск». «Жениться не надумал еще?» «Ой, мам, вечно ты! А что уж, спросить нельзя?» «Ну откуда ж я знаю? Ладно, побегу». «Постой, Саша, она уже убегает». «Постой, дочка». Александр Федорович Колесников, еще на фронте прозванный Керенским, имя отчество схоже, всю жизнь работал шофером, а потом начальником гаража. Сначала пригородного колхоза, а затем и межведомственного. Устроенного на манер прежних машинно-тракторных станций и появившегося в Озерске стараниями первого секретаря райкома товарища Левкина. Идею ему подсказал Александр Федорович прямо на партийном собрании, где Левкин присутствовал в качестве почетного гостя. Завгару очень не понравилось, когда Хрущев упразднил МТС, распродав технику колхозам. Колхозники с техникой не справлялись, да и вообще затратно это было дело. Левкин идею поддержал и дал соответствующее распоряжение. Тем более пригородный колхоз-гигант «Авангард» нынче был переведен в совхозы, А там денежки-то государственные, их бы экономить не худо. Вот что, Женька, высокий, подтянутый, сильный, с густой, чуть тронутой сединой шевелюрой, Александр Федорович вошел на кухню, спрятав улыбку в усы. На следующей неделе в командировку отправляют. Так что день рождения твой мимо. Я помню, ты говорил. Женя уже догадалась, к чему весь этот разговор. Так что подарок мы тебе подарим сейчас. Уж не знаю, понравится ли. Неси, мать. Ага. Улыбнувшись, матушка принесла картонную коробку, перевязанную красной шелковой ленточкой. Неужели? Ну, открывай. Оп. Ой, два меча. Вытащив из коробки новенькие кеды, Женька бросилась к родителям с поцелуями. Два меча были непростые кеды, китайские, мягкие и удобные, да и нарядные. Белая с узенькой красной полоской подошва и ярко-синий верх с белой оторочкой и кружком на щиколотке. На кружке нарисованы мячики, волейбольный и баскетбольный. И подписано «Два меча сделано в K.N.R. Именно так, с точками. В Китайской Народной Республике, значит. В отличие от обычных, китайские кеды стоили не 1,5 рубля, а 4,5. Да еще попробуй достань. Вижу, угодили. Родители довольно переглянулись. А ну-ка, дочка, примерь. Как раз! Женька радостно сверкнула глазами. В них и побегу, я сегодня быстро. Ну да, быстро, блины ведь. Вообще-то Евгения блины и сама могла испечь, но мамины-то завсегда вкуснее. Ах, в новых-то кедах не бежишь, летишь будто. Свернув на южную, Женька побежала по грунтовке к лесу. А там уже по тропинке, по холмам, вверх-вниз, вверх-вниз. Да чего же красивый вид открывался с холмов. Видно было далеко, и все три школы. Да-да, три, еще и старая. И комплекс зданий училища механизаторов в самом конце центральной советской улицы, и больничный городок с красной водонапорной башней, и автостанцию, и все три озера, именуемые без затей, большое, среднее и маленькое. Озерск, в отличие от плоского как стол Тянска, располагался на холмах и выглядел куда красивее районного центра, чем все жители городка очень гордились. Как и своим правильным русским языком, без всякого там московского аканья, вологодского оканья и прочих диалектизмов. Ну, разве что в дальних деревнях странно строили фразы, да употребляли словечки типа «дк куды магазин» с ударением на средний слог. Еще, конечно, финно-угорские слова употребляли, вепсы же жили кругом. Та самая летописная весь, вернее ее потомки — озерцами именуемые чухари, на манер финнов, чухонцев. Липы какие внизу красивенные, здесь же на холмах. Высокие сосны, да ельники, да карьер. А запах какой, воздух густой, землянично-пряный. Так бы и пил, ел бы ложками. Кругом птицы поют, шмели и стрекозы летают. Внизу хорошо видна площадь. Рядом на пригорке стадион, за ним клуб, построенный еще пленными немцами. На самой же площади кирпичный автобусный павильон, универмаг «Райпо». Продуктовый магазин и отдельно стоявший виноводочный, называющийся красиво «Заря». Тут же большое двухэтажное здание, обшитое выкрашенными в синий цвет досками. На первом этаже сберкасса и какие-то конторы, на втором — квартиры преподавателей местного училища механизаторов. Центральная городская улица Советская — по сути, бывшее шоссе пока что было заасфальтировано лишь наполовину. Однако широкие тротуары имелись на всем ее протяжении, а по вечерам вдоль улицы зажигались фонари. Слева и справа от главной улицы виднелись двухэтажные деревянные дома, выстроенные колхозным самостроем, так называемым хозяйственным способом. Обшитые досками и выкрашенные в разные приятные глазу цвета, ярко-голубой, травянисто-зеленый, темно-красный, они смотрелись очень даже нарядно, придавая городку открыточно-праздничный вид. Ну, хватит уже любоваться, вперед, до старой школы. Там быстренько пресс покачать и обратно, блинчики ж. Бревенчатое двухэтажное здание старой школы располагалось на высоком холме. Рядом царапали небо высоченные сосны. А внизу, На Крутояре, у школьной конюшни, густо разрослись черная смородина и малина. Рядом виднелся обширный пришкольный участок. Однако в самой школе уже лет 5 не учились. Переехали в новое здание, располагавшееся чуть ниже, ближе к училищу и среднему озеру, длинному и вытянутому, словно река. Со старой школой уже не было связано много воспоминаний, как хороших, так и, мягко говоря, не очень. Ну, то дело прошлое. Летом здание не пустовало, обычно там располагалась этнографическая экспедиция, а нынче вот летний лагерь районной спортивной школы. Дело хорошее, тут стадион рядом, и озеро, и даже вон турники. До обеда юные спортсмены помогали совхозу, пропалывали картошку и турнепс, после обеда же занимались спортом. Ну и по утрам перед работой в совхозе обычно бегали кроссы. Вот и сейчас побежали мальчишки и девчонки в белых майках и черных спортивных трусах. Когда-то и Женька вот так же летом ходила и каталась на велике. Сейчас же за коротенькую-то юбку пересудов не оберешься, а уж короткие шорты надеть. Ого-го! Скажут уж точно, прости господи. Да уж. Все-таки Озерск не совсем город, а просто-напросто большая деревня, хоть и бывший райцентр. Подбежав к турникам, Женька повисла на перекладине и сделала уголок. Потом еще раз, еще. «Молодец!» — прокомментировал ее действие задорный мужской голос. «Давно занимаешься?» «Да так, изредка». Колесникова спрыгнула с турника. Перед ней стоял симпатичный парень. Даже не парень, а скорее молодой лет 30 мужчина. Загорелый, невысокий, плечистый. Под синей открытой майкой перекатывались мускулы. Круглое, вполне обычное лицо. Взглянешь, не запомнишь, если бы не такая вот широкая обаятельная улыбка, что Женька сама улыбнулась в ответ. Бывают же такие люди, приятные с первой же встречи. Хотя внешне вроде бы ничего особенного, как все. Синие спортивные штаны, именно штаны, а не треники. Голубая майка, «Динамо». На правом запястье левша, шикарные часы «Ракета Спорт» и модная прическа. Длинноватенькая, под бетлов. А цвет волос каштановый, что ли? Иваньков Геннадий Петрович. Снова улыбнувшись, представился незнакомец. Тренер спортивной школы. Женя Колесникова. «Женечка, вы местная?» Похоже, Геннадий Петрович не привык откладывать дела в долгий ящик. «Из какой школы?» «Ну вот, опять за школьницу приняли. Вообще-то местная, но сейчас в Ленинграде учусь». «Поди какой-нибудь техникум?» «Жаль», — искренне огорчился новый знакомый. «Честное слово, жаль. Мы тут с осени филиал открывать собрались». «Да-да, у вас в Озерске, так что люди нужны. Особенно такие, как вы». «Что же во мне такого?» «Вообще-то можно было бы уже и уйти, побежать себе дальше, но как-то невежливо, что ли. Человек ведь с открытым сердцем». «Вы спортивная, Женечка?» «Спасибо, хоть кто-то оценил». «Да что вы!» Тренер сплеснул руками и тут же спросил. «А может вы, Женечка, мне здесь кого посоветуете? Но только местных девчат, школьниц. Таких же спортивных и симпатичных, как вы». «Вот ведь, и не знаешь, то ли клеится, то ли просто комплимент отвешивает. Поблагодарить или обидеться?» Геннадий Петрович вдруг вильнул взглядом, скользнул с симпатичного девичьего личика чуть ниже. «Ну да, ну да, никакого лифчика Женька под маечку не надевала, с первым-то размером груди. Во-первых, бегать неудобно, а во-вторых, попробуй купи». Такие отечественная промышленность не выпускала. «Все больше. Чехлы». Так-то издалека да на бегу незаметно, а вот если внимательно присмотреться... «Ну, пора мне», — резко повернулась девушка. «Поспрашиваю, конечно, чем смогу, помогу». «Вот спасибо». «Только вы не очень-то обольщайтесь, у нас здесь, как в деревне, спорт не в чести. Потому что некогда. Коровы у многих, свиньи, козы и прочий скот. А он внимания требует, не до тренировок». «И все ж, вы заходите, у нас танцы по вечерам, магнитофон имеется. Мы чужих не пускаем, но вас...» «Обязательно заходить, хорошо? Как получится». «Пора. Давно уже было пора уходить, убегать, а то блинчики остынут. Да и вообще скоро уже и на работу, на практику». «Ну, как у тебя с музыкальным делом? Движется?» Едва завидев вошедшую в отделение практикантку, осведомился Ревякин. «Так это... движется?» Женька поначалу растерялась. «Вы же сами сказали, я могу обо всем подробненько доложить». «Да пока не надо». Начальник расслабленно отмахнулся. «Хм, и чего?» — спрашивал. «Это пока подождет», — между тем продолжил Игнат Степанович. «Сейчас Евгения тобой прокуратура интересуется». «Прокуратура?» Девушка невольно вздрогнула. «Да-да, прокуратура. Признавайся, натворил чего?»